Глава 1. Разговоры об отношениях. После коронации Мелти мы вернулись в деревню. Праздники праздниками, но работы у нас много. Подготовка к путешествию в параллельный мир в самом разгаре, и всё-таки какое же это облегчение – вновь оказаться в привычной деревне. А? Рен идёт вдвоём с Эклер. Но я думал, Эклер теперь окончательно поселилась в замке на правах телохранителя Мелти. Как у вас дела? А лучше не бывает. «Надеюсь, теперь её прокачка пойдёт бодрее», — ответил Рен, и я повернулся к Эклер. «Ты столько говорила о том, что будешь учить Рена, а теперь сама стала его ученицей. Не забудь поблагодарить его за возможность повысить класс и качаться выше 100-го уровня». «Что это вы сегодня так важничаете, Иватани Дано?» «Я теперь эрцгерцог. Важный человек. Как раз собирался тебе сказать». «Что? Эрцгерцог? Так тебя повысили?» — спросил Рен. «Что-то ты не очень весёлый». «Ага, потому что против воли». «До сих пор не понимаю, как так вышло». «В общем, Эклер, охраняй Мелти хорошенько». «Разумеется. Я буду внимательно наблюдать за работой Её Величества, чтобы тоже научиться искусству управления». «Правильно. А то Эклер хороший воин, но никудышный управленец. Если она не возьмётся за ум, то толку в политических делах от неё будет меньше, чем от Руфта, который вообще только недавно у нас поселился». «Эклер всегда сохраняет оптимизм. Я должен брать с неё пример», — восхитился Рен. Как и раньше, Рен глубоко уважает Эклер и старается присматривать за Виндией, чем уже долго и занимается, хотя Винди совсем не рада такой заботе. Я жестом попросил Рена подойти поближе и шепнул. «Когда ты уже признаешься ей в любви?» «Я не об этом!» «Тебе по душе девушки помоложе?» «Я не...» Рен замялся на полуслове. «Он что, собирался сказать, я не ты?» «Нет, Рен, ошибаешься. Или не ошибаешься?» «По сути, я только что согласился жениться на Мелти и стою в шаге от педофилии. И, кстати, в моём окружении полно девушек очень юного возраста, хоть некоторые выглядят взрослыми. Рафталия, Фира, Силдина, Килл, Атла. Даже как-то неловко становится». «Я понял, Наофуми. Ты... Хотя, забей». «Что ты собирался сказать? Ну-ка договори». «Ну как бы...» Рен посмотрел на Фоура, который как раз что-то объяснял рабам во время тренировки. «При чём тут Фоур?» «По-моему, ты что-то не так понял». «Да? Но ведь ты явно би. Я тебя уже услышал, заткнись!» «Чёртово недоразумение!» «Ну да, был случай, когда я чуть не переспал с Фоуром, но перебирать-то зачем?» «Хотя, конечно, у Фоура приятная, хоть и шероховатая кожа и запах атлы». «Что за...» Стоило подумать об этом, как Фоур что-то почуял, резко развернулся и посмотрел на меня. Но ничего себе, у него интуиция развилась! «Последнее время я понял, что полюбить можно кого угодно», — сказал я. Этому меня научили последние слова атлы и некоторые другие события. Так я узнал, что любовь иногда нужна, иначе так и будешь жалеть до конца дней. Раньше мне бы и в голову не пришло, что я буду грызть локти от досады, потому что ничего не сделал. Рен, чего? Что ты собираешься делать после спасения мира? Да, интересный вопрос. Рен задумчиво обвёл взглядом деревню. Насколько я знаю, эссенции священного оружия предложат нам вернуться в свой мир или остаться здесь. Я думаю, вернуться... Но Рену, возможно, правильнее поселиться в этом мире. Всё-таки останешься? Не знаю. Что скажешь, Эклер? Я? Почему ты спрашиваешь меня? У тебя ведь есть дом, где тебя ждут? Да, у меня есть прошлый мир. Но я и не вспоминал о нём с тех пор, как попал сюда, в мир моей мечты. Я не буду тебе ничего говорить. Сам решай, как поступить. Просто если что-то тянет тебя домой, то подумай о возвращении. Конечно, я не могу утверждать, что спасение этого мира купит тебе прощение грехов. Но стараться ради других — это... Это путь к искуплению. Да, я уже знаю. Они уже так долго знают друг друга, что понимают с полуслова. Но я чувствую, что до полноценной любви им пока далеко. Слушай, Рен. Чего? Может, раз так, пока перебьёшься в Индии? Гэл? Воскликнул Гаэлеон и озлобленно уставился на меня. Ага, значит, ему это всё-таки не нравится. Не хочет отдавать свою дочку Рену. Что касается Виндии, то я, конечно, чувствую за нее ответственность, но... Если отношения Рена не сдвинутся с мертвой точки, ему самому хуже будет. Нафумитян! Где-то вдалеке помахала рукой Содина. Вот она, разница между мной и Нафуми. Он и ее в моей девушке записывает. Содина, она такая. До сих пор не понимаю, любит ли она меня на самом деле. Слушай-ка, это ты просто таких женщин выбираешь. Есть ведь куча людей, которые к тебе очень доброжелательно относятся. Что и Клер, что Винди не слишком заинтересованы в любви. Рену с ними не повезло. Зато он хорошо сдружился с Килл и с дядей-оружейником. «Тебя так волнует твоя популярность?» – спросила Эклер. «Не в этом дело. Просто бывают моменты, когда приоритеты играют роль». «Я поняла. Да, в битвах духовная связь тоже важна. Я слышала, некоторые воины раскрываются во всей красе, только когда сражаются рядом с теми, кого искренне хотят защитить». «Во, даже Эклер уже понимает, на какую тему мы говорим. Я, наверное, должен подбросить дровишек в огонь». «А что будешь делать ты, если кто-то признается тебе в любви, Эклер?» «Думаю, я буду очень рада, честно. Но, увы, у меня нет времени наслаждаться любовью, так что я вежливо откажусь». «Даже если это сделает Рен?» «Да». «Ух, как Рен-то расстроился! Он даже признаться не успел, а его уже отшили. Все-таки он и правда любит ее, хоть и старается скрывать». Но я не думаю, что это конец их отношений, тем более мне точно не надо, чтобы Рен унывал из-за разбитого сердца. Рен, чего еще? Такие девушки, как у тебя, мало понимают в любви. Зато когда сталкиваются с ней, иногда начинают колебаться. Если тебе повезет, то после признания в любви она как раз начнет видеть в тебе мужчину. Так что не сдавайся. Понял. Только не беги впереди паровоза. Если ты признаешься ей прямо сейчас... Она не согласится. Думаю, тебе стоит сблизиться с ней еще сильнее. А потом попробовать. Например, на волне эйфории после спасения мира. А... понял. Рен охотно согласился со мной. Надо же, как все просто. Но у меня, конечно, опыт только из визуальных новелл, так что я тоже не эксперт. О таких вещах надо по-хорошему спрашивать у Матаясу. Но в его нынешнем состоянии... Кстати, я специально добавил свою речь... Если тебе повезет, и думаю, чтобы в случае чего не нести никакой ответственности. Мне пора, Иватанидоно. Обещаю, однажды я сполна расплачусь с вами за все, чему вы меня научили. Попрощалась Эклер и ушла в замок через портал Рена.